Рабы в поместье Шинзавай были устроены несравненно лучше, чем те, что влачили жалкое существование на плантации. Кейтал отделял небольшую комнатушку с Элмореллой. Чтобы добраться туда, Пегу пришлось миновать несколько коридоров и пройти через двор к просторному бараку. Оказавшись у заветной двери, он поднял было руку, чтобы постучаться. Но решимость внезапно покинула его. Еще мгновение, и он заспешил бы прочь по коридору. Но тут дверь раскрылась, и на пороге появилась Элмарелла, поспешно запахивая на себе тускло-коричневый балахон. Волосы ей рассыпались по плечам. Зевнув, она пробормотала. «А я-то думала, что это Лори. Погоди минутку». Пак остался у порога. Через несколько секунд Элмарелла выскользнула из комнаты с охапкой белья в руках. Она похлопала Пага по руке и, заговорчески подмигнув ему, быстро исчезла за поворотом коридора. Пак догадался, что кухарка спешила к Лоре. Он вошел в комнату и остановился в постели Кейталы. Девушка спала, укрывшись простыней до самого подбородка. Пряди ее черных волос разметались по подушке. Пак осторожно тронул ее за плечо и шепотом произнес: «Кейтала». Она проснулась и резко села на постели. «Что? Что ты здесь делаешь?» «Ничего, я просто хотел поговорить с тобой». Произнеся эти несколько слов, Пак почувствовал, что к нему вернулась была решимость. Он присел на край тюфяка и торопливо проговорил: «Прости, если я чем-нибудь обидел тебя. Лори объяснил мне, что иногда можно задеть девушку невниманием, даже сильнее, чем когда не даешь ей проходу. То есть, я хотел сказать...» Кейтала усмехнулась, прикрыв рот ладонью. «В общем, я виноват перед тобой. Я давно уже хотел поговорить с тобой, но никак не мог решиться. Ты простишь меня за это?» Она заставила его замолчать, приложив тонкие пальцы к его губам. Рука ее обвилась вокруг его шеи, и нежные теплые губы на миг прильнули к его губам. «Глупый», — прошептала она, глядя на него сиявшими от счастья глазами. «Запри-ка дверь,